Глава 23. Илья. Что есть удовольствие? Я сейчас расскажу немного о тех минутах, которые особенно люблю, и ради которых, наверное, остаюсь в профессии. Но сначала небольшое отступление. Разумеется, выбирая медицинский вуз после школы, мы все руководствовались великой идеей, желанием помогать людям, делать что-то важное, необходимое, значимое. Но определение слова «помогать» обобщённая и размытая. А жизнь — та самая, что случается с нами каждый день. Она состоит по большей части из событий. Приятных и не очень. Вызывающих гордость или убивающих несправедливостью. Чтобы продержаться, нужно концентрироваться именно на мелочах. Глоток горячего кофе из любимой кружки. Сон на свежих простынях после изматывающего дежурства. Я иду по длинному коридору в комнату отдыха после четырехчасовой сложнейшей операции. Мысли в голове едва не проламывают черепную коробку. В ближайшее время буду стараться как-то их упорядочить, разложить по полочкам. Каждый год появляются новые методы лечения, и как только начинаешь чувствовать себя более-менее опытным и уверенным, тут же сталкиваешься с чем-то абсолютно незнакомым. Я люблю это ощущение. Хирургов нашего госпиталя не часто отправляют на подобную учебу, а уж работающих меньше года, как и я, и напрашиваться смешно. Я уже упоминала не раз, что дежурства в нашем стационаре в основном рутинные и предсказуемые. За 2 недели в Питере я получил просто невероятный опыт. Везде, где только можно, вызываюсь добровольцем, сплю урывками, но оно того стоит. Вернемся к удовольствиям. Несколько минут назад я покинул операционную в мокрой насквозь одежде. Снял маску и почесал, наконец, нос. Непередаваемо. Стянул перчатки и, включив кран с ледяной водой, сунул ладони под быстрый поток. Поначалу вода была теплой, но я подождал немного, и стало по-настоящему хорошо. Умыл лицо, смочил волосы. Замечал, что некоторые коллеги любят тихонько разуться и встать босыми ногами на холодный пол. Девчонки в сестринской обожают свободную минуту рухнуть на диванчик и задрать ноги повыше. Гудящие, уставшие ноги. 4 часа подряд стоять в напряжении. Физически сложно даже для мужчины, не то что для женщины. Важная работа и простые человеческие радости, которые поддерживают день за днем. Сегодня, умываясь, разуваясь, почесывая все, что чешется, и переглядываясь, мы думаем о том, что вкалывали не зря. Операция прошла успешно. Человека после ДТП собрали. И меня не покидает абсурдное ощущение, что перечисленные ранее кайфы, казалось бы, доступные большинству людей просто так, будто стали заслуженными. Я по-прежнему улыбаюсь в такие минуты. Если спасти пациента не получается, делаешь все то же самое, но без улыбки. Стараешься абстрагироваться. Первые смерти, которые я видел еще в ординатуре, душу не рвали. Напротив, вызывали любопытство. Хотелось жести, борьбы со смертью, побед или честных поражений. Потом шестеренки внутри прокрутились, зубцы клацнули, и до меня дошло, что за каждой смертью стоит чья-то судьба. Я думал, что война меня ожесточит. Оказалось, она заставила острее чувствовать. И в такие моменты, как сейчас, вымотанный, опустошенный, но довольный собой, я осознаю страшную вещь. Этой остроты мне не хватает. После душа переодеваюсь в чистую одежду и падаю в кресло. Откидываюсь на жесткую спинку. Спать не собираюсь. Адреналин все еще бушует в крови, хочется прокрутить в голове операцию от начала и до конца. Каждое движение Бориса Михайловича — секунду за секундой. Захлестывают эмоции от открывающихся перспектив. Хочется уметь так же. Нет, и даже лучше. Я гляжу на свои руки, разминаю пальцы. Впереди еще столько всего нужно узнать. От нетерпения потряхивает. С каждым шагом мечта становится ближе. Закрываю глаза буквально на одно мгновение и тут же вырубаюсь. Просыпаюсь резко от того, что кто-то трогает за плечо. «Илья! Илья Викторович! Спишь?» Рядом присаживается Люба Иванцова из Новосибирска. Я подбираюсь. «Что-то случилось? Сколько времени?» «Нет, извини, что разбудила. Ты проспал 5 минут. Тссс!» Кивает на диванчик, где спиной к нам спит кто-то еще. Продолжает шепотом. «На сегодня нас всех отпустили. Я в отель поеду. Решила спросить, не хочешь проводить? Обсудим еще раз технику Бориса Михайловича. Ее глаза горят энтузиазмом. И мои вспыхивают тоже. Мы оказываемся на одной волне. Амбиции, мечты стать лучшими в своем деле, внутренняя страсть. Все смешивается в гремучий коктейль. Адреналин внезапно впрыскивается в кровь, разгоняя сердце. Глаза Любы блестят. Она тянется ко мне, и я целую ее в губы. Тело охватывает нестерпимая животная похоть. Эмоции, полученные за 2 недели работы, кипят и требуют выхода. Секс — тоже кайф. Сильный, нужный. Необходимый взрыв. Я чувствую ее вкус и желание. И я хочу ее. Безумие длится меньше минуты. Я закрываю глаза, а потом так же резко, как кинулся вперед, отшатываюсь, потому что вспоминаю о Полине. Воображение рисует красочную картину, на которой моя беззащитная мажорка вновь понурила плечи, смотрит затравленно, в очередной раз сталкиваясь с несправедливостью. Я будто вижу ее глаза, боль в них, растерянность от того, что снова жестоко обидел. Тот, кому она всей душой доверилась. Меня кидает в пот от ужаса. Полиночка. Ту самую девочку, которую хочется защищать. Я взял и обидел. Ту единственную, рядом с которой впервые за много лет снова дышу полной грудью, смеюсь, живу, с которой остро. На лезвие ножа просто, без войны и потерь, которую перед сном мысленно всю зацеловываю. Каждый день. Каждую свободную от учебы минуту, которая совсем непонятная, но одновременно родная сердцу. Не знаю почему, просто так чувствую. Эй, эй. Я отстраняюсь, быстро вытираю губы. Извини, я не должен был. Поднимаюсь с места, подхожу к окну, провожу руками по волосам, силой воли заставляя себя успокоиться. Ругаю себя за эрекцию, за похоть. Вот это глюкануло. «Илья?» — окликает она меня негромко. Я оборачиваюсь. «Да ничего, не извиняйся. Расслабься. Я все понимаю. Это на один раз?» «Не стоит. Люба, я пока не поеду в отель. Подожду, вдруг еще что-нибудь случится. И провожать не стану. Ты не обижайся. Дело во мне». Она улыбается. Хорошенькая девушка, хоть и довольно высокая. Почти одного роста со мной. Не понимаю, зачем бабы идут в травму. Отношусь слегка предвзято. Ломать и пилить кости, заняться больше нечем. Не женское это дело. Люба подходит ко мне ближе, кладет руку на грудь. Еще неделя впереди. Успеешь. Поехали. Второй раз предлагать не буду. Я веду плечом, освобождаясь. У меня девушка есть. Предупреждаю честно. Я сорвался от усталости. Не должен был. Меня тоже муж ждет. «Не волнуйся, я бросать его не собираюсь. Просто скинуть стресс, ничего больше. Никто никогда не узнает. Для здоровья, чтобы лучше спалось». «Спасибо». Мягко улыбаюсь и едва заметно качаю головой. Иванцова разворачивается на пятках, фыркает и уходит. Я снова смотрю в окно на унылый октябрьский пейзаж. Грязный снег в свете тусклых фонарей. В Питере уже 2 недели. Но ни разу не свернул с маршрута гостиница-больница. Некогда. Да и не за этим я здесь. Моя цель — стать лучшим хирургом. Ради нее можно многим пожертвовать. Но не всем. Вытираю губы тыльной стороной ладони. Слегка лихорадит от напряжения, недосыпа, бесконечного одиночества. И еще от осознания того, что натворил. «Ну ты и олень!» Доносится от человека, который якобы спит. «Возможно», — соглашаюсь, качая головой. «Догони ее. Завтра расскажешь. Шикарная тёлочка». После Инны я никому не хранил верность. Никому, правда, и не обещал. От подобных щедрых предложений не отказывался, если девушка симпатичная. И предлагал сам. Мы с Инной расстались 4 года назад, и мне казалось, что я больше никому не буду относиться с таким же уважением и трепетом. В том числе к самой Инне после воссоединения. Оно вон как обернулось. Быстро качаю головой. Нет, возможно, сама идея наших отношений с мажоркой — полная глупость, и хватит нас на 1-2 недели максимум. И не поехала она со мной, потому что папа не разрешил. И впредь придется ее отпрашивать. Не с ней решать, а с ее папашей, который говорит со мной в таком тоне, будто по уровню развития я ниже инфузории. Но я бы поговорил с ним в этот раз. Отпросил. Поля запретила категорически. Может показаться, что если по любви, то оно все проще происходит. В профессии, в отношениях, да во всем. Но на самом деле это не так. Если по любви, то ярче чувствуешь. Та самая острота, которая раскрашивает дни, во имя которой можешь вытерпеть что угодно. То самое особенное удовольствие, которое номер один в общем списке. Та самая боль, от которой не отгородиться. Я не понимаю, почему мне так хорошо с этой девочкой. Почему так стыдно перед ней за секундное предательство? Сажусь в кресло, открываю WhatsApp. «Спишь?» — пишу мажорке. Время 3:30. «Илья!» — отвечает тут же. Количество восклицательных знаков заставляет улыбнуться. «Спала, дремала. Как ты?» «Хочу тебя», — пишу ей. В ответ тут же получаю фотографию соблазнительной девицы в ночной сорочке в постели. В ее комнате темно, включен только ночник. Темные длинные волосы разметались по подушке, заспанные глаза слегка прищурены, милая улыбка на губах. Полина прекрасна, и я чувствую колоссальное облегчение от того, что остановился. Прости меня, Поля, я ошибся. Больше не повторится. «А я тебя, любимый», — пишет она мне. Я вновь вытираю губы в сотый раз, устыдившись порыва. «Как ты, маленькая? Как твой день?» Когда я ей писал в последний раз, 2 дня назад. «Да нормально, одно и то же без тебя. Ругаемся с отцом. Бесит. Настя укатила к матери в Воронеж на неделю. Я сходила в деканат, узнала, что места на бюджет есть. Но чтобы перевестись, нужно закрыть 2 сессии без троек. А желательно хотя бы 1 экзамен сдать на 5. Я в шоке. Это же целый год надо от книг глаза не отрывать». «У тебя получится». «Ты единственный, кто в это верит. Замдекана поржал, скотина. А, после универа с Дашей виделись. Возили газировку и еще одну овчарку в школу дрессировки. Прикольно, кстати, съездили. Гази, правда, дурная. Ей говорят фас, она облизывает». «Ха-ха». Славик считает, что маленькая еще, но мне кажется, у нее просто характер такой. «А вот теперь я напрягаюсь. Надо бы почаще Поле звонить. Невольно ведь по себе судишь». Вновь вытираю губы. Мочалкой их помыть, что ли? Блять, это ж надо так ступить. «Славик?» «Да, он с нами ездил». «Зачем? У него тоже появилась собака?» Пишу, прищурившись. Вот и ответочка прилетела. Моментально. Даже ждать не пришлось. «А то не знаешь. Мы с Дашей догадались, что это ты попросил друга за мной присматривать». «Да нет, я не просил. Вы часто видитесь?» «Каждый день, но только в приюте. Он тоже волонтер. «Стал волонтером после того, как ты начала там зависать. Ведь я ему сказал, чтобы отвалил. Завтра снова позвоню». «Илья, ты злишься, что ли? Ты скажи, я не буду с ним общаться». «Ну, конечно, я ревную. Я тут, вы там. Мы учились вместе в школе, затем в медакадемии. Потом я перевелся в военный институт, он остался в Красноярске. Параллельно проходили ординатуру в хирургии. Было о чем поговорить. Сейчас он пластический хирург в частной клинике, и бабло гребет лопатой. Я работаю за звездочки. Он видит ее каждый день. У меня приказ, и еще неделя в Питере. Лететь ко мне она не хочет, с отцом говорить не разрешает». «Ха, ну поревнуй. Не все же мне переживать, как ты там отбиваешься от симпатичных докторш и медсестричек». «Поля». «Да я шучу. Возвращайся скорее, я очень по тебе скучаю. Очень-очень». «Скинешь мне еще фоточек?» «Да, только не слишком откровенных. А ты мне в ответ?» «Ха, запросто». «Жду». «Полин, если тебя кто-то обидит или расстроит, ты ведь сразу мне расскажешь? Я хочу, чтобы ты доверяла мне. Мне надо знать обо всем, что с тобой происходит». «Конечно. И ты мне». «Договорились». «Надо поспать 2 часа, потом позвонить Славику. Не может человек обуздать внезапную потребность помогать братьям нашим меньшим. Придется помочь».